Последний архимаг-император, глава 1. Я сразу понял, что они будут делать. Не нужно быть гением, чтобы понять намерения небритых мужиков, одетых в зеленую одежду из грубой ткани, окруживших меня в лесу. Скалятся, как болотные эгры, играют желваками и сжимают здоровенные кулаки. Явно пытаются выглядеть грознее, чем есть. Интересно, какой род не постеснялся таких нанять? Настолько не воспринимают всерьез прошлого хозяина тела, что вместо убийц послали местных пьянчуг. «Что ты там ляпнул, молокосос?» — хмуро спросил Пузан на коротких ногах. «Проси пощады, щенок, пока башку не оторвали», — выдал второй с растрепанными рыжими волосами. «Мужики, а он не обделался часом, как посылать нас, так смелым казался, а тут чуть ли не плачет», — ухмыльнулся высокий широко улыбающийся зубастый мужик, напоминающий хищную рыбу. «Помимо этой троицы есть еще один, правда, какой-то застенчивый и молчит, а также держится в отдалении. А космический абсолют, можно хотя бы было придумать нормальные реплики, а не говорить, как актеры деревенского театра, все их фразы так и режут слух. Мда, отвык я уже общаться с такими высокопарными ребятами. Но одно очевидно точно, их кто-то подослал. Немытые увольни явно здесь за тем, чтобы меня убить, а может быть и просто избить. Я не знаю, все еще не разобрался с памятью тела, в которой угодила моя душа. Все, что вертится на уме, это имя. Александр. Видимо, и тут тоже какое-то предательство. Можно сказать, классика. За долгую 300-летнюю жизнь я и не такое видал. Куда интереснее другое. Почему я нахожусь в теле юнца с тонкими руками, которого можно перешибить пополам даже слабым ударом? Моя собственная память пока тоже плохо работает, но кое-что уже проясняется. Выходит, я все же умер, применив заклинание, над которым работал последние столетия, а перерождение пошло не по плану. Ладно, попробую понять позже. Сначала нужно разобраться с этими недалекими, а то двое уже заходят с разных сторон с явно недобрыми намерениями, вон как кулачища сжимают. Наверняка хотят пустить их в дело. Судя по звону в ушах и легкому головокружению, они уже могли это сделать ранее. Видимо, прежний хозяин тела получил серьезный удар относительно недавно. Вполне возможно, что именно этот удар и послужил причиной для моего вселения, умертвив парня. 4 здоровых лба против юнца, практически лишенного магии. Это даже не смешно. Я быстро просканировал тело и понял, что оно все же имеет магический дар. Только он работает как-то странно. Магия, при использовании, словно пожирает его магический источник, вместо того, чтобы делать сильнее. Потому пацан такой хилый в свои 17, несмотря на постоянные тренировки. Пока отслеживал приближение противников, кое-что внезапно вспомнил. Прошлый хозяин тела, наследник графа средней руки и живет в богатой усадьбе. В дворянских кругах детей без магии недолюбливают. Наверняка парень многое вытерпел за последние годы, а теперь еще и эти выродки. Что смотришь, придурок, как ты нас там назвал? Подходит все ближе жирный. Еще свалить хотел, думал, мы не догоним. Хе-хе, скалит зубы рыжий. Я отхожу чуть назад, борясь с болью в голове и небольшой тошнотой, окидываю банду недалеких и спокойно произношу: «Не знаю, кто вы такие, но я сохраню ваши жизни. Берите ноги в руки и сваливайте как можно быстрее. Тогда я забуду весь этот бред и не стану вас преследовать. Если нет, подохните. Это тело явно не подготовлено к бою. Вступать сейчас в схватку, значит вновь отправиться на встречу с костлявой старухой. Вот только есть небольшая загвоздка. Переродиться уже не выйдет». Бандиты впали в ступор, явно не ожидая от слабого мальчишки такого. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем жердяй с истеричным смехом вдруг выдал, что он сказал. «Ахахаха, мужики, ахахах. Кажется, я его слишком сильно приложил по башке. Помешался недомерок, все ясно». Засмеялся и рыжий тип, а потом резко посерьезнел. «Мы слышали, как ты нас поносил. Ответишь кровью, выродок». В голове вдруг что-то щелкнуло. Боль немного усилилась, а память словно слегка приоткрылась. Я вспомнил, что бывший хозяин тела совершал вечернюю пробежку в лесу, и к нему вдруг прицепились эти уроды. Сделали вид, будто он их оскорбил. Стали лезть и пытаться унизить. Когда парень их и правда послал, они еще сильнее взбесились. Потом был сильнейший удар в голову, а дальше провал в памяти. После чего в Александра Ростова вселился я. Вот, имя вспомнил, уже хорошо. Надо скорее прочесть память парня, чтобы начать осваиваться в новом теле. Помирать я больше не собираюсь. Одного раза хватило. Это было неприятно, наверное. Надо отдать должное пареньку. Он пытался ответить, зная, что нападавшие намного сильнее. Значит, не такой уж слабак, хоть и лишен физической силы. Все же, видимо, придется сражаться. Я пока лишен былой силы, но уверен, навыки, приобретенные в прошлом, не дадут пропасть. И даже в такой ситуации смогу усмирить этих неадекватов. Жаль, при перерождении не перенеслась моя магическая сила. Даже ее сотая доля была бы сейчас очень кстати. То, что я был очень силен, в этом уверен на все 100%. Но, увы, я не чувствую магии, никакой. Чего нельзя сказать о райских ароматах нападающих, которые все ближе и почему-то осторожничают. Ну все, шкет. Пропыхтел толстый, резко сближаясь и пытаясь меня ударить. Получилось довольно медленно. Мне хватило сделать движение в сторону, чтобы уклониться, заставив круглого зря тратить свои силы. Сбоку бросился рыжий, полагая, что я его не вижу. И все это так неуклюже. Не успел рыжий замахнуться увесистым кулаком, как получил удар ногой ниже колена. Во время отступления я как бы невзначай постучал носком по земле и понял, что обувь довольно плотная, а значит может послужить в бою. Рыжий вскрикнул и упал на одно колено. Все произошло очень быстро, не более, чем за секунду. Толстый явно не понял, в чем дело, и бросился на меня еще раз. Я сделал нырок, пропустил кулак над собой и при этом выставил колено, ударяя круглого по причинному месту. Кажется, что даже услышал, как по лесу разнесся звон. Толстяк издал долгое и жалобное ум-мемля, схватился за свое хозяйство и громко выругался. Но это не особенно помогло. Подло, да, но не более, чем нападение толпы мужиков на одного юного парня. Боль явно быстро распространилась по телу жирного, заставив его скулить и пучить глаза. Круглый упал на колени, но живот перевесил. Балбес свалился в траву и продолжил скулить, не в силах поднять башку. Лицо стоящего на одном колене рыжего резко перекосилось, и я нанес быстрый удар ногой по нему. Удар пришелся по носу и немного по верхней губе. Физиономию противника залила кровь, а изо рта раздались истеричные крики. Рыжий закрылся руками и стал кататься по траве, видимо не понимая, за что хвататься. Хотел вырубить его, но не вышло. Слишком слаб паренек. Оставшиеся противники стояли в явном ступоре, смотря на все это. Они с самого начала не торопились приближаться, видимо рассчитывали постоять в стороне, а сейчас переглянулись и вдруг выставили руки перед собой, сжав кулаки. Смотреть на них было забавно. Они шли вперед, потом резко назад, словно пританцовывая, но при всем при этом не нападали, порой бросая взгляды на двух побитых товарищей. «Ну все, гаденыш, Игнат тебя закопает», – процедил один из них, хмуря брови и плохо скрывая свой страх. «Жопа тебе, пацан, ты допрыгался», – выдал последний, но снова не решился пойти в атаку. «Не понял, господа, вы что без музыки-то танцуете? Вам бы барда хорошего, да певицу поголосистее», – пошутил я и сам рассмеялся. «Два здоровенных лба старше меня примерно раза в два не знают, как поступить. Дергаются, глазеют по сторонам и трясутся от страха, но отступать не решаются, понимая, насколько это позорно. Я вновь поморщился, так как навалились воспоминания. На этот раз мои и довольно много воспоминаний. В своем мире я был правителем, причем справедливым. Проливать кровь без повода мне всегда казалось глупой затеей. Тогда как я здесь оказался, видимо, нужно разобраться и со своей памятью, да понять, что случилось с моей былой силой. Ну и подробности перерождения тоже вспомнить неплохо. Блин, кажется, что с этими придется разобраться здесь и сейчас, потратив лишнее время. Вы что встали, дебилы, гасите недоноска, хорош тупить, прорычал жирный, с трудом поднимаясь на ноги. Рыжий мужик с окровавленным лицом отполз в сторону, а сладкая парочка снова затанцевала, не зная, что со мной делать. Сегодня не твой день, недоумок. Тебе повезло, что твое достоинство не разбилось. Советую поскорее включить мозги и валить отсюда, небрежно бросил я толстяку. Такие, как он, понимают лишь такой диалект. Общаться с ними вообще нет желания, но, если они нападут вчетвером, будет худо. Все еще слишком слабо себя чувствую. Толстый окинул взглядом мрачный вечерний лес, прошипел под нос что-то злое и достал из-за пояса местное оружие. Память не подсказала, как оно называется. Вроде очень быстро метает маленькие стальные снаряды, от которых простой человек точно не увернется. Грозная штука по меркам здешнего мира. Попадание из такого мое новое тело не выдержит. Раньше я не обращал внимания на выстрелы из плазменных гаубиц и взрывы протонных бомб. Стоило создать простейший ментальный доспех, как почти все виды вооружения были против меня бессильны. Сейчас же надо действовать аккуратно, здраво оценивая угрозу. Поднял руки и постарался сделать вид, что боюсь, а затем отступил назад. Что, страшно, сейчас хрен тебе отстрелю, торжественно крикнул жирный, не понимая, насколько жалко он выглядит. В твоей ситуации я бы так не шутил, сказал я и не удержался, улыбнувшись краешком губ. Еще один мужик достал нож. Бандиты пришли в себя и стали медленно напирать. Чувствуют, что у них есть шансы. Шансы у четверых амбалов с оружием против одного подростка без магии. Впрочем, в такой ситуации глупо думать о справедливости. Жирный скалится и одновременно с этим шипит, почесывая свободной рукой ушибленное причинное место. Тыкает в мою сторону оружием, медленно продвигаясь вперед. Противники продолжают на меня напирать. Медленно отхожу назад, чтобы потянуть время. Я возьму этих олухов хитростью, и оружие им не поможет. Фрол, косой, заходите сбоку. Начал командовать жирный. Видимо, решил взяться за меня всерьез. Я продолжил пятиться, наступая на сухие листья и ветки, которые тихо похрустывают. Стоять! Куда прешься, ублюдок? Рычит толстый, недоумевая, почему даже пистолет меня теперь не пугает. Точно, пистолет, так называется это оружие. Если честно, странное слово. Прогуляться решил, а ты против? Дерзко ухмыльнулся в ответ. Если до сих пор не выстрелил, значит, я ему зачем-то нужен. Толстый положил палец на специальную скобу, чтобы произвести выстрел. Я приготовился к рывку, но, видимо, приказ был лишь избить прошлого хозяина тела, а не убивать. Толстый немного замешкался, не зная, что делать. Другие подошли ближе, но сделать последний рывок не решаются. Я снова шагнул назад и уперся в ограждение, высотой мне по макушку. Это была конструкция, покрытая облезлой красной краской, сделанная из стальных штук в форме уголков. Быстро взглянул по сторонам и заметил вдали табличку, оплетенную диким плющом. «Осторожно! Энергетическая аномалия! Воронка антиэнергии! За ограду не заходить!» — гласила выцветшая надпись. Позади была поляна с низкой травой и цветами. Причем растения были черного цвета и немного блестели, будто их специально покрыли краской. Внезапно подул свежий ветер. Поляна пошла кругами, будто водная гладь, что смотрелось странно и неестественно. Главарь бандюк оскалился и немного взбодрился, чувствуя, что загнал меня в угол. Некуда больше пятиться, сучонок, вот она, лесная зараза, воронка-пожирательница, разрывает на куски все живое. Говорят, там сила самого ада сидит, произнес он довольным голосом, забыв уже о своем унижении. Странно, я думал она дальше, у гнилых болот, сказал зубастый, нервно оглядываясь. Походу это уже другая, махнул рукой круглый, а дальше обратился ко мне. Ну, сопляк, либо перестанешь брыкаться, либо мы тебя туда скинем. Будешь подыхать долго и весело. Адская хрень кожу сдирает, перед тем как прикончить. Толстяк знал, о чем говорит. Это воронка с антиэнергией, расщепляющая на молекулы все живое. Побочный продукт циркуляции магии в мире. Обычно их запечатывают или хорошо ограждают. По крайней мере, в моем мире было именно так. А тут, видимо, власти не досмотрели, что странно. Место очень опасное. Стоит встать на эту черную траву, как провалишься в бездонную пропасть, где тебя ждет полное расщепление тела. Гады окончательно осмелели, считая, что я испугался и позволю себя избить, не оказывая сопротивления. «Иди сюда, сволочь!» — воскликнул кто-то. «Попался, ублюдок!» — торжествующе промычал идиот, бросившись на меня. Уход в сторону и резкое движение вверх. Мгновение и я сижу на ограде воронки, как ни в чем не бывало. Этот рывок нехило так добавил мне головокружение. Бах! Пистолет, кажется, правильно запомнил, оглушительно стреляет. У меня над ухом что-то свистит. Я замер лишь на мгновение, а затем ухмыльнулся и взобрался на шаткое ограждение. Тело пацана хоть и слабое, но ловкое, равновесие в нем держу без проблем. «Да что ты такое творишь?» — хрипит рыжий. «Совсем спятил, гаденыш», — сказал круглый, разглядывая свой пистолет, и, похоже, не понимая, почему даже выстрел над ухом не выбил меня из колеи. «Не знаю, кто вас послал, но ему придется обломаться», — начинаю говорить, стоя спокойно и лишь едва балансируя. «А ну, сюда иди», — шипит зубастый, пытаясь меня схватить, но получает удар обувью по пальцам. Послышался хруст, и противник взвыл, отскакивая от меня. «Уу-у-у, сучера!» — стонет, падая на колени и хватается за кисть. «Ты что задумал, говнюк?» — трясется жирный, размахивая оружием. «Все еще не знает, что ему делать. Убивать явно не велели, пистолета я не боюсь, отмудохать себя не позволил. Так еще зачем-то балансирую у края пропасти, которая рвет все живое, что в нее попадает. Тут даже бывалый воин и тот задумается». Повисла напряженная пауза, слышен шелест ветра в кронах деревьев, да стоны придурка с разбитой мордой. «Отступать мне некуда, их четверо, и вряд ли я от них убегу. Голова все еще немного кружится. Вы грозились скинуть меня в эту дыру, верно?» Говорю, глядя на четверку разбойников, с усмешкой. «Думали, я испугаюсь и стану шелковым. Слезай оттуда, пацан!» Кричит кто-то. Они начинают действовать и обходят меня с двух сторон, чтобы я не убежал вдоль ограды. «Только вы не знаете одну досадную мелочь», — добавил я и покачал головой. «Я сам хочу там оказаться». Напрягаю ноги, слегка приседаю и резко прыгаю назад. Волосы треплет прохладный ветер, впереди слышатся вопли горе наемников. Ноги касаются поляны с черными цветами. Мгновение, и я перемещаюсь в темное место, где нет ничего, кроме потоков антиэнергии. Со стороны похоже на самоубийство, но я успел почувствовать энергию этой воронки, когда только к ней подступил. Знания из прошлой жизни многое подсказали. Стало ясно, что гиблое место не просто не навредит телу, а наоборот, поможет. Даже больше. Прыжок в воронку – единственный вариант, чтобы обрести силу для начала развития в этом мире. Глава 2. Цена веры. Будучи императором-архимагом, я знал все об антиэнергии и мог легко ощутить ее ауру. Такая способность не пропала после переселения душ, в отличие от боевой магии. Пока разбирался с горе наемниками, вычислил вид воронки и понял важную вещь. Она действительно убивает все живое. Только я, не живой. Моя душа прошла врата смерти, а тело покинул дух прежнего хозяина. Теперь несколько дней от меня будет веять некротикой. Значит, антиэнергия надо мной не властна. Я могу использовать ее для возвращения былой силы. Речь идет о паре процентов той мощи. Но все же, этот мир отстал и в магическом плане. Здесь и этого хватит, чтобы улучшить свое положение, а дальше уже разберусь как-нибудь. Боль нарастала с каждой секундой. Антиэнергия пыталась меня разорвать, но не могла этого сделать. Хотя даже такое воздействие не слишком приятно. Я знаю, как бороться с болью. Воронке не удастся меня сломить. Пусть антиэнергия напитает тело как следует, а дальше начну возвращение своей былой силы. Вокруг холодно и темно. Нет времени и пространства в привычном понимании этих слов. Волны черной стихии пытаются подавить мой разум, лишить меня чувств, вызвать агонию. Справляюсь с натиском и ввожу себя в подобие транса, чтобы полностью отключить болевые рецепторы. Память медленно возвращается, моя память из прошлой жизни. Отчетливо вспоминаю последние дни и, наконец, понимаю, как я тут оказался. Хребты Драэла содрогнулись от атаки чудовищ, вышедших из разлома изнанки. Монстры, терроризирующие мою империю, появились в неожиданном месте, нанося удар с тыла. Казалось, ими кто-то управляет. Они сами не могли обрести сознание, способное планировать боевые операции. Разберусь с этим позже. Пока надо уничтожить исчадий, не пустив их к поселениям с плодородными землями. Конечно, в том месте у меня гарнизон и солдат, да и корпус боевых магов, но этого слишком мало. Монстры избрали идеальную тактику. Мощнейший удар в одну точку, туда, где можно встретить наименьшее сопротивление. Да и время неудачное для меня, утренняя смена постов. Впрочем, это вполне решаемо. Я раньше отбивал такие атаки в одиночку. В темные времена миром правили архимаги. Даже самый сильный обычный маг не мог быть удостоен императорского титула. Каждому правителю приходилось лично участвовать в битвах и, в прямом смысле слова, защищать своих подданных. Но времена изменились. Монстров стало меньше, как и войн между странами континента. Сердца стали жестче, а души хитрее. Сиюминутная нажива затмила собой честь и совесть. Вскоре архимаги начали терять силу, бесследно исчезать и даже умирать. Последнее наиболее странно. Мы считались почти что бессмертными, могли жить сотни лет, и лишь по своему желанию уходить на покой. Я понял, что творится что-то неладное. Места величайших императоров занимали никчемные слабаки, способные красиво улыбаться, донести вранье сквозь информационные передатчики. Пришлось применить меры, обезопасив себя от угрозы магической революции, навязанный странами Запада. Я сделал все, чтобы не лишиться сил, не попасть в пространственную тюрьму, не пригреть на груди змею и не только. Моя страна процветала, несмотря на нашествие монстров, а власть была крепка сотни лет. Я покинул покой дворца рассвета и переместился в место прорыва чудовищ. Не успел оказаться там, как в уши врезалась канонада, шипение магических заклинаний, стоны раненых солдат и крики командиров. Всюду валялись трупы, горела техника, разорванные тела гвардейцев, черные остовы адских тварей, многие из которых напоминали зверей и мутантов, а многие походили на гигантских насекомых. Чудовища лезли с флангов, сметая все на своем пути. Они несли большие потери, но это их не останавливало. Троица магов запустила заклинание, разорвав на куски десяток огромных грязно-серых жуков. Другой десяток все же благополучно добрался до них. Им пришлось сражаться в ближнем бою. Расчет плазмогаубицы обратил в прах нескольких клыкастых великанов с огромными топорами. Зато последний из нападавших остался цел и принялся топтать позиции артиллерии. Ситуация не из лучших, но и не с такими справлялся. Я лишь поправил доспехи и приготовился все здесь зачистить. В небе раздался рев. На меня летел огромный орк, причем сразу видно, владеет магией. Он восседал на черном драконе, скалил уродливую пасть и пускал из корявой плохо заточенной секиры красные молнии во все стороны. Уродец проорал что-то злобное, направляя в мою сторону свое оружие, словно бросая мне вызов. Странно, а я думал, что среди чудовищ нет разумных существ. Ну да ладно, на мозг всего полчища не похож, скорее всего полуразумная тварь из темного древнего мира. Я прицелился, щелкнул пальцами, и трехметровое существо превратилось в большую кровавую каплю вместе со своим драконом. Мне под ноги упали смятые части доспеха да сломанная секира. После достал из ножен арганский клинок, длинный меч лунного цвета, покрытый серебряными рунами. Напитал его маной и провел атаку. От меча разошлась длинная серебристая волна, которая обратила в пепел стаю насекомоподобных зверей. Взмахнул левой рукой. Черные ящеры-волки с горящими глазами превратились в груду кровавой шерсти и чешуи. Еще заклинание, и отряд, окруженный возле стального леса, полностью разблокирован. Теперь огненный дождь, чтобы уничтожить летающих тварей. Я уничтожал врагов пачками, используя самые мощные заклинания из своего арсенала и стараясь сохранить как можно больше людских жизней. Битва выдалась жаркой и долгой. Пришлось хорошо потратиться, даже несколькими артефактами пожертвовать, но оно того стоило. Поголовье твари резко уменьшилось, моя армия перешла в наступление, стараясь дойти до разлома между мирами, и как следует его запечатать. Ко мне подбежали маги, и я начал раздавать команды, чтоб как можно скорее завершить операцию, с минимальными потерями. Когда закончил с приказами, заметил, что ко мне подлетела летучая мышь с лисьим хвостом. Хотела меня укусить, думала, не замечу. Ловко схватил уродливое существо за горло и рассмотрел вблизи. «Не напрягайся», небрежно бросил зверюге, когда та запищала, скаля острые зубы. «Лети отсюда, пока цела», произнес напоследок и запустил офигевшую тварь куда-то вперед. Монстр списком упал на землю, развалившись на две части. Кто же знал, что острый осколок металла будет лежать именно там? Ладно, я все равно старался быть добрым. Остальное – законы кармы. Не успел поправить амуницию, как почувствовал рябь пространства. Кто-то зашел с тыла, пытаясь меня обхитрить. Нет, это не новый монстр. Рядом оказался мой преданный слуга и помощник по имени Гарольд, облаченный в боевые серебряно-черные доспехи вельможи первого ранга. Все бы ничего, но я отправил Гарольда в закатные земли еще вчера утром. И да, почему этот 40-летний юнец обливается слезами, как оскорбленная барышня? Гарольд, а что ты тут делаешь? Разве тебе не велено быть за 9 махов отсюда? Удивленно повел я бровью, плохо понимая, в чем дело. «Простите меня, ваше величество, у меня не было другого выбора», кое-как прошептал Гарольд, почему-то проливая слезы. «Гарольд, изнанка тебя побери, отставить удобрять поле солью из глаз и доложить по форме», гаркнул я, пытаясь привести его в чувство, но он вдруг разнылся сильнее. Вояка с боевыми заслугами, не раз рисковавший жизнью ради империи, способный удавить любого голыми руками в 2 счета. Странно, это все слишком странно. Дело явно серьезное. Интуиция забила тревогу, и в это же мгновение мне в спину врезались несколько боевых заклинаний, причем довольно сильных даже по моим меркам. Это было сочетание нескольких стихий, чтобы ударить как можно мощнее. Я мог лишиться сознания или умереть, не поставь новый покров после боя. А так, лишь немного поморщился и медленно обернулся. За спиной стояли ученики, которых я лично обучал магии в свое время. Самые сильные из них, самые преданные. Те, кто точно не подходили на роль предателей, но все же ими стали. Какого Ракса? Успел сказать я, прежде чем в грудь ударило сильнейшее заклинание, созданное тремя лучшими последователями. Агарольд стал создавать защитное поле, чтобы мне на помощь не пришло войско. Атаки хватило, чтобы я слегка отшатнулся, а на панцире доспехов появилось небольшое темное пятно. Хотя, будь на моем месте маг средней руки, такое воздействие просто бы его уничтожило. Меня предали ближайшие последователи, это надо признать. Возможно, не по своей воле, а может по заблуждению. Может у них якобы благие намерения, либо не ведают, что творят. Но теперь уже наплевать, не время разбираться с мотивами. Сейчас надо сделать две вещи. Первое, не позволить совершить ублюдкам задуманное. А после подлой атаки они мне больше не ученики, так как явно сделали это намеренно. Второе, убить этих выродков здесь и сейчас. Я великодушный правитель своей земли, но предательство, это предательство, и его никак не оправдать. В нашем мире это не редкость, и я старался от этого избавиться, но, видимо, не вышло. В этом сразу убедился Хладвиг, который мог быть изначальным заговорщиком, получив разрывной поток маны в голову. Пространство разошлось волнами. Белобрысый маг выставил щит, но это его не спасло. Моя сила пробила защиту и разорвала башку Хладвигу на кровавые куски, которые упали на камни, поросшие редкой травой. Заговорщики на мгновение замерли, понимая, что план идет не по плану. Выждать момент, когда буду измотан сражением и ударить всей своей мощью. Отличная идея, только не в такой ситуации. Кровь одного из подельников охладила пыл остальных. Я потрогал темное пятно на груди и сказал: «Скажите, какая погонь на вас нашла, и гарантирую всем легкую смерть». «Почему он не умер?» — выдавил плечистый мужик с рыжей бородой. «Ты не должен существовать, Вагрирус. Твоя сила слишком большая, она несет смерть и открывает портал изнанки». Заорал один из учеников, тыкая в меня пальцем. «От тебя исходит зло. От твоей силы исходит зло для всего мира. Ты не можешь себя контролировать», — крикнул другой ученик. Следом был новый удар от троицы лучших последователей, потом еще один от других и последняя атака двух заговорщиков. В меня врезался поток разноцветной энергии, железные пики, каменные шипы, вихрь огня. Все было обращено в прах, не достигнув цели. Я взревел диким зверем и выхватил меч, от которого разошлась синяя волна развеивающей магии. Нескольких здоровенных магов, закованных в усиленные доспехи, разметало, как осенние листья. Одного из них разрубило напополам. Он успел удивленно вытаращиться, прежде чем его торс отделился от ног, и его поганая кровь залила все кругом. Заговорщики опять замерли, нервно озираясь и, видимо, понимая, что скоро умрут. «Так как вам мое предложение?» — вздохнул я. «Если скажете, кто надоумил вас, я постараюсь быть милосердным и разобраться в ситуации». Попытался последний раз объясниться с учениками, так как все же жалко терять таких магов, на которых потратил много времени. Те переглянулись, тараща глаза. Умирать никому не хотелось. «Что вы стоите, кретины? Атакуйте с разных сторон. Он сильнее, чем мы думали, но точно скоро ослабнет», — пронзительно завопила девушка в синеватых доспехах. Она была небольшого роста с белыми волосами. Я ее даже не сразу заметил за спиной Орлока и Бертольда. «А это еще кто такая? Неужели?» «Да нет же, не может быть». Противники рассредоточились и бросились на меня. Теперь они не пытались объединиться, а били поодиночке, стараясь насесть больше слабых ударов. Воздушные серпы, энергетические сферы, огненные копья и плазменные воронки. В меня летело все то, чему я когда-то учил этих скотов. Попадание в плечо, грудь и спину. Кинжалы, разрывной артефакт, сокрушающие удары топором, мечом и копьем. Меня атаковали так сильно, как это только возможно. Я ставил блоки и отбивался, не оставляя противникам шансов. Их оружие отскакивало от моих доспехов, а магические техники разрушались. В ответ я легко пробивал ауру, доломал барьеры предателей. Один лишился башки, второй обратился в прах. Остались только пустые доспехи. Третьего пробил насквозь мечом, несмотря на двойной барьер. «Надеюсь, оно того стоило, Бертольд Райн», — прохрипел, глядя в глаза одному из моих бывших любимчиков. Это был полный провал с их стороны. Я уничтожил половину ублюдков, ранив или сломив дух других. Оставалось завершить бой последней атакой, но все пошло не по плану. Во-первых, я потратил много энергии. Как ни крути, а противники были учениками самого Архимага, к тому же я только что бился с монстрами. Но это не самое главное. За спиной послышался скулеж Гарольда, который, с трудом произнося слова, выдал: «Простите меня, умоляю, я должен, у меня семья, я до последнего не хотел, господин Гарольд». Я резко обернулся. Он создал защитное поле вокруг этого места, а сам стоял в стороне. Я думал, просто боится сражаться, надеясь не пачкать руки в крови и сохранить свою жизнь. Совсем про него забыл, разбираясь с более сильными предателями. А он, тем временем, был главным звеном всей цепи. Глава 3. По заслугам. Гарольд применил мощное и редкое оружие, содержащее нестандартную магию. Возможно, это был артефакт, заговоренный кинжал или специальная руна. Разрушительная энергия прошла сквозь защиту, распределилась по телу и стала вытягивать мою силу. «Что за уродская самоделка?» – прохрипел я. Заговорщики ударили снова, пуская в ход самые мощные заклинания и полностью опустошая источники. Последняя атака – полное отчаяние и решимости. Странная энергия в моем теле усиливала урон от ударов. Я ощутил боль в нескольких местах сразу. Доспехи погнулись, а кое-где получили пробоины. В голове слегка помутнело, мир вокруг предательски закружился. Я выругался, не веря, что это возможно, и упал на одно колено, опершись на меч. «Молодец, что не побоялся применить черную ауру», — подбодрил кто-то Гарольда. «Я не хотел, простите. Просто так было нужно», простонал тот, не реагируя на похвалу. «Отойдите, господа, дайте дорогу». «Теперь он готов к настоящим переговорам», — дерзко бросила блондинка с длинными ногами, тонкой талией и внушительным бюстом. Она предстала перед моим туманным взором во всей красе, ухмыльнулась и направила на меня тонкий меч из голубой стали. «Ну что, Вагриус Первый, ты, наверное, слегка удивлен. Не пугайся, мы не предатели и не как их там, позорные крысы. Просто сила архимагов слишком велика, а ее концентрация слишком плотная. Еще бы, сколько энергии в одном теле. Ты даже после битвы не хотел умирать. Прям настоящее божество, а не маг», — фыркнула барышня, сопровождая болтовню глупыми ужимками. «Если я божество, то вы грязные падальщики. Мы разные, Вильда, запомни», — хрипло произнес я, не понимая, куда делись силы. «Может быть, но неважно», — махнула тонкой ручкой блондинка. «Главное, что мы устали мириться с твоим могуществом и опасностью, которую оно представляет. Ты должен передать силу нам, разделить ее на каждого поровну. Тогда можешь уйти на покой, умереть или что-то еще, а мы будем править империей по справедливости, осуществляя коллективное. Впрочем, это уже не важно», — деловито добавила девушка, скорее всего, не желая болтать слишком много. Другие ее поддержали, пытаясь обосновать свою подлость. Я криво улыбнулся, глядя на стаю стервятников, которые раньше были благородными магами. «А пупки не надорвете, детишки?» — спросил, пытаясь встать на ноги. Сверху на меня обрушилась волна боевой магии, гораздо слабее, чем прошлая, но подорванная аура не могла ее сдерживать. Я получил множество повреждений, от доспехов отвалились куски, на губах появился вкус крови, грудь и плечи оказались обожжены. Заклинания заговорщиков повалили меня на землю. Двое тут же подскочили и поставили меня на колени, наслаждаясь своим триумфом. В лицо врезался магический вихрь, пущенный Вильдой, затем вновь прозвенел ее дерзкий голос. «Надеюсь, теперь ты согласен. Пора уступить место молодым, жалкий единоличник. Так, все взяли перстни? Смотрите, я заберу его силу и распределю поровну между нами». Вторая часть вопля относилась к подельникам. Они закивали пустыми головами и выставили руки, на которых были кольца с магическими кристаллами. Вильда вышла вперед, глядя мне в лицо. Блондинка тоже показала кольцо, намекая, что разговор окончен. «Давай, только быстро. Заклинание отречения от архимагической силы», — сказала так, будто заказывала кружку эля в таверне. Подельники стали брецать оружием и создавать магические круги, пытаясь мне угрожать. Инородная дрянь неизвестного артефакта помогла им меня истощить. Я весь изранен, сбит с ног и окружен сильнейшими противниками. В такой ситуации можно сделать только одно. «Ахахах», — сорвалось с моих губ, разрываемых болью. «Вы просто жалкие недоумки. Я сделал для вас все, научив секретным приемам работы с энергией. А вы, впрочем, глупо сейчас говорить. Кстати, да, Вильда, помню, как ты ходила пешком под стол и не умела пользоваться туалетом. Интересно, насколько ты подросла с того времени?» Последнее сказал с максимальной колкостью. Мои слова спустили с небес предводительницу заговорщиков, сделав ее маленькой затравленной девчонкой со странным взглядом, которую я когда-то нянчил. Да, кто бы знал, какой стервой она станет, спустя 20 лет. «Да как ты смеешь, старик, давайте план, убить и поглотить источник», завизжала Вельда не своим голосом, резко меняясь в лице. Ее меч запылал синим огнем. На меня направили топор и заговоренную алебарду другие заговорщики. Не удалось потянуть время. Предатели торжествовали, думая, что я уже труп. Наивные. Я вырвал руку из захвата бывшего ученика. Наглец ахнул, не понимая, как истощенный, избитый и обожженный противник вообще на такое способен. «Не знаю, кто вас надоумил меня предать, но ваш план – дерьмо», хищно улыбаясь и разглядывая бледные лица врагов, сказал я. Вельда открыла рот, чтобы ответить, но было поздно. Я щелкнул пальцами и расслабился, понимая, что сейчас все закончится. От моего тела в разные стороны разошлись золотые лучи. Они легко пробили броню и защитные поля выродков. Раздался оглушительный крик последней агонии. Подлецы сгорели заживо, не успев понять, что случилось. А я переместился в темное место, где вдали сияет белое солнце и проносятся потоки энергии космоса. Странно, что я оказался здесь. Заклинание последнего удара должно было спалить врагов, оставив меня в живых. Я долго копил энергию в секретном источнике и наносил на тело особые руны, чтобы в решающий момент использовать последнюю, зато самую сильную, практику. После нее я мог отключиться, получив сильнейшее истощение. Потом мучился бы несколько дней, проходя восстановление под присмотром лекарей. Но смерть – это уже перебор. Может, дело в неизвестной энергии, которой облучил меня Гарольд. Никогда не сталкивался с подобным, хотя знаю о магии все. Изменники готовились долго, годами, если не больше. Наверняка перепробовали сотни магических препаратов из других миров, пока не нашли то, что меня обессилит. Впрочем, не стоит унывать. Богов и то низвергали, если верить легендам. К тому же смерть для меня – не конец. Я никогда не полагался на одну силу, словно деревенский кузнец. Поэтому много лет разрабатывал схему привязки души к своему миру. Цель была не просто остаться здесь после смерти, а возродиться в молодом и сильном теле, сохранив большую часть прежней мощи, чтобы отправиться на поиски тех, кто меня убил. Это был ряд сложнейших заклинаний, ритуалов и начертаний рун. Мне помогали сильнейшие маги империи и других земель. Было потрачено много денег и маны, чтобы добиться успеха. Но, в конечном итоге, кольцо замкнулось. Я оказался связан со своим миром на самом глубинном уровне. Смерть для меня перестала быть чем-то страшным. Просто небольшой переход между двумя телами. Заговорщики не могли это знать, а их кукловоды тем более. Для последних будет сюрпризом, когда я вернусь. Надеюсь, они оценят мою уловку. Мысленно улыбнулся, предвкушая скорую месть, устроился поудобнее, если можно вообще устроиться, не имея тела, и продолжил полет к дальнему свету, готовясь переродиться. «Стоп, какой бездны меня сюда занесло», — недоуменно процедил я, выходя из транса. «Что-то явно пошло не по плану, иначе я не оказался бы здесь, в теле полудохлого мага. Я все еще был в воронке, которая пыталась порвать меня на куски и свести с ума, но ее воздействие слабело с каждой минутой. Сила моего закаленного в боях разума подавляла антиэнергию, не давая ей шанса, чтобы воздействовать на сознание. Обратился к магическому источнику души и представил, как прошлая магия прикрепляется к новому телу. Мои мысли усилила антиэнергия. Я почувствовал, как былая мощь обретает формы. Это больше не глупая прихоть, а вполне реальная цель, достижение которой все ближе. Усиливаю духовную концентрацию. Затем еще и еще. Боль полностью отступает, антиэнергия работает на меня, принося пользу вместо вреда. Магия наполняет тело Ростова. Я вновь могу управлять ей, как в прошлой жизни. Осталось обрести максимальную мощь, какую может принять тело парня. А дальше, можно наверх, поболтать по душам с бандой, напавшей на меня, и с тем, кто ее натравил. «Ну привет», решил обмануть систему, мальчишка, с шутливой издевкой обратился ко мне голос какой-то девушки из темноты, когда я уже готовился к переходу в нормальный мир. «Кто ты такая?» – спросил, понимая, что это уловка самой воронки. «Тут не может быть настоящей барышни. Скорее всего, воронка создает иллюзию, чтобы меня удержать. За долгие годы существования и множество поглощенных душ, она вполне могла обрести подобие разума. Я та, кто пришла сказать, что у тебя ничего не получится, ахаха, издевательски завопила незримая собеседница. Поясни, сухо бросил в ответ, не желая тратить время и силы на лишнюю болтовню. Ты оказался в воронке, смертный, в месте, откуда нет выхода. Даже если тебя не разорвало на молекулы, ты останешься здесь. Тебе не приходило в голову, где находятся неживые предметы вещи, попавшие в мою обитель. Злорадно продолжила незнакомка, а у нее красивый голос. Специально, видимо, подбирался, чтоб заболтать юного парня. Надеюсь, ответ будет не слишком пошлым, сострил, мысленно пытаясь вырваться из воронки. Как знать, молодой смертный, как знать, все неживое, оказавшиеся тут, отправляются в бесконечный полет между мирами. Оно больше не принадлежит какому-то измерению, болтаясь в темном пространстве тысячи лет, пафосно сказала чертовка, наверняка ожидая, что я сейчас расстроюсь. Но ответ вывел ее из себя. Вместо криков и мольбы о пощаде, я спокойно сказал, с этим ясно. Хорошая просветительская лекция для таких темных мест. А теперь, прости, мне пора. Что, ты будешь вечно скитаться здесь? Ты сойдешь с ума, но не сможешь покинуть тело. Твой удел, бесконечные страдания, заорал женский голос, переходя в истерический крик. Надеюсь, кто-то скинет в воронку зелье для успокоения нервов. Тебе оно явно не помешает, сказал напоследок, применив возвращенную магию и пытаясь выйти наружу. На истеричек у меня времени нет. Куда собрался, наглец, не так быстро, мальчишка? Продолжила орать она. Силы воронки сосредоточились вокруг моего тела, стали нещадно давить и потащили меня в сторону с большой скоростью. Впереди показался силуэт высокой стройной девушки в белом платье. Ах-ха-ха, как тебе это, мальчишка? Хотел провести вселенскую силу. Думал, что выйдешь отсюда на свет. Готовься к вечному заточению. Я не упущу возможности понаблюдать за тем, как ты страдаешь. Смеясь, прокричала она, увлекая меня за собой. Куда меня понесло? Это странно. Что если окажусь в другом городе или в другой стране, а может вообще в другом мире? Не очень хочется скитаться, где попадя. Надо скорее выходить, пока меня не забросило на край света. Я ничего не ответил, продолжая концентрировать силы. Мое тело не подвластно антиэнергии, остальное лишь пустые уловки. Движение немного замедлилось, а красотка в белом замолкла, понимая, что что-то не так. Я ощутил сильнейшее напряжение, выкладываясь по полной. Одно магическое усиление, второе, третье. Даже не думай, смертный, ты останешься здесь. Нет уж, лучше ты к нам, прохрипел из последних сил, делая решающий рывок. Девушка пронзительно завизжала, чуть не взорвав мне мозги. Антиэнергия слегка отступила. Моя сила развеяла тьму, и я полетел наверх с большой скоростью. Ну вот, так-то лучше. Магический удар, от которого содрогнулась каждая клетка тела, белая вспышка перед глазами и жесткое падение на что-то холодное и сырое. Надеюсь, это не болото мира черных осколков. Куда меня вообще бросило? Я не мог остаться там же, где был. Стерва в белом протащила меня приличное расстояние. И ведь неудивительно, что она такая больная. В том месте можно быстро свихнуться. В голове немного шумело, мышцы и кости ломило, как после тяжелой работы. Во рту слегка пересохло, а в голове стучали сотни маленьких молотков. Кашлянул, открывая глаза. Вокруг густая трава темно-зеленого цвета. Видимо, я остался в том же мире, уже хорошо. Поднял тяжелую голову, осмотрелся вокруг. Лес тоже не изменился. Скорее всего, тот же самый, просто другое место. Могло быть и хуже, пробурчал себе под нос, потихоньку приходя в себя. Кое-как поднялся на ноги, борясь с сильнейшим головокружением. Сразу заметил надпись, гласившую, что здесь находится аномалия и все прочее. Ограда точно такая же, на которой недавно стоял. Только от нее исходит защитная аура. Магический барьер, чтоб туда все подряд не кидали. Странно, почему такого барьера не было в прошлый раз. Может, власти не доглядели, а может, он просто сломался. Ладно, это теперь не важно. Я в новом мире, а значит, для начала нужно освоиться. И где это сделать, как не дома у Александра? Не ночевать же под звездами, если есть кров. Надо искать дорогу и направляться домой. Память парня подсказала, что он живет где-то неподалеку, и что над ним издеваются в собственной семье. Вот он и ходит в лес заниматься спортом, надеясь как-то открыть свою магию. Да, жалко парня. Его тело воспринимало дом, как тюрьму. Посмотрим, что там творится. Глупо уходить в свободное плавание, не освоившись. Пару дней поживу дома, притворяясь прежним хозяином тела, а дальше уже видно будет. Хотя кое-что ясно уже сейчас. Я больше не буду служить народу и брать на себя обязательства. Я стану сильным для себя и проживу эту жизнь так, как хочется мне, а после обязательно найду способ вернуться в свой мир и отомщу заговорщикам. Ведь я не всех тогда уничтожил. Хмурые мужики в потертой зеленой форме шли по вечернему лесу. Кто-то почесывал разбитое лицо, кто-то пялился под ноги. Первым, пиная гнилые листья, заговорил зубастый. «Слышь, Игнат, мы что без денег теперь?» – спросил он, заранее зная ответ. «Ага, только зря огребли», – сплюнув в сторону, сказал его подельник. «Хватит», – злобно выпалил жирный изомер на месте. «Никто без бабла не останется. Я решу все вопросы, нам еще прибавку подкинут». На Игната уставились рожи его дружков, думая, что тот не в себе. Толстяк почесал недавно отбитую болевую точку и пояснил. Он сам сказал, что хочет избавиться от дрыща. «Вы это слышали? Так, нам было велено сломать ему морду в лесу, остальное уже за ним. Но мы сделали больше, чем надо». Пацан свихнулся да прыгнул в воронку, как заяц. «Не придется сиськи менять и силы лишние тратить. Денег, говорите, не будет, да нам еще больше положено». На последних словах Игнат поднял вверх указательный палец и оскалился, давая понять, что ситуация под контролем. Мужики переглянулись, их лица слегка посветлели. Кто-то даже предложил выпить по этому поводу. Идея была встречена на ура, но тут раздался шорох в кустах. Кто-то брел по заросшей тропинке, хотя обычно там мало кто шастает. Наемники насторожились. Игнат поморщился и положил руку на рукоять пистолета. Выбраться из незнакомого леса оказалось не так-то легко. Пришлось буквально взламывать память парня, доставая информацию по крупицам. Так, вроде это дерево Александру знакомо, а этот камень не очень. По идее, нужно свернуть направо, но может быть и налево. В какой-то момент оказался на узкой, почти заросшей тропинке, которую перекрывали ветки густых кустов. Разгребая их, словно волны бурной реки, быстро продирался вперед, чувствуя, что скоро выберусь из чащобы. Внезапно услышал странные звуки. Кажется, кто-то бубнил впереди. Стоп, знакомые голоса. Не как толстый со своими кретинами, либо они все это время торчали в лесу, либо мое нахождение в воронке было не очень долгим. Они жестко поглумились над Александром до моего попадания. Что же, пришло время вернуть должок парню за мое новое тело. Глава 4. Первые разногласия с родней. Медленно выбрался из кустов, откинув от себя насекомые, чуть не упавшие на лицо. Кашлянул, огляделся вокруг и поправил спортивный костюм, в котором был все это время. Передо мной предстали четыре столба с каменными лицами и лезущими на лоб глазами. «Ну привет, мужики, как погодка?» «Говорят, к ночи дождь пойти должен», — сказал и подмигнул горе наемникам, как ни в чем не бывало. «Глупо их опасаться. Канал распирает от силы, значит, можно идти напролом, не забивая голову лишними мыслями». «Не понял, он же туда точно прыгнул. Я сам это видел, капец», — простонал рыжий, наверняка считая, что у него уже глюки. «Угу, его тут быть не должно», — промычал зубастый, почти что не открывая рта. Жирный начал трястись, но пистолет его явно успокоил. Круглый выхватил оружие, направил его на меня и стал говорить, с трудом открывая рот. «Не знаю, как ты вернулся, но тебе жопа». Дрожащий палец лег на место, производящее выстрел. Глаза противника сузились, превратившись в узкие щелки. Было ясно, что он готовится выстрелить. А значит, глупо дальше болтать, тем более я не надеялся решить вопрос мирно. Они недостойны этого. Я быстро выставил руку и создал простейшую практику, какую только мог вспомнить, но из ладони вырвался поток черно-синей магии, который попал в живот недоноску. Толстяк разлетелся на части, словно воздушный шар, который перекачали. Кровавые ошметки полетели в разные стороны. Многие из них осели на остальных врагах, что вызвало еще больший шок. Странно, я не планировал атаковать так сильно. Хотел просто убить главаря, а не превратить в фарш. Да и сама практика смотрелась как-то не очень. Надо потом разобраться. А пока, атакую еще и снова взрыв. Только на этот раз взорвалась башка зубастого. Остальные разбойники громко заорали, окончательно обезумев от страха. Они бросились прочь с бешеной скоростью. Одному половину тела уничтожила моя новая сила. Второй умудрился скрыться в кустах. Гнаться за ним я не стану. Он вроде меньше всех ко мне лез и, скорее всего, помешался умом. Пусть попробует рассказать в полиции, что подросток, выбравшийся из аномальной воронки, разорвал на клочки троих больших мужиков. Его сразу упрячут в дурку за такой бред. Он не представляет угрозу. А у меня есть дела поважнее. Во-первых, добраться до дома, как планировал. Во-вторых, понять, что за хрень в меня подселилась. Это не похоже на прошлый дар. Я не вернул свою силу, а обзавелся чем-то другим. Какая-то странная энергия с непонятными свойствами. Я почти не мог контролировать силу заклинания и менять их структуру. При этом цвет атакующих потоков был черно-синим и как-то странно мерцал. Похоже, я обрел новую мощь в той воронке. Интересно, к худу или к добру, оглядел поляну, покрытую каплями крови и кусками тел врагов. Затем свернул в сторону, чтобы в это не вляпаться, и пошел домой, ускоряя шаг. Не впервой такое видеть. Солнце уже садилось. Его лучи золотили листья деревьев и кору на стволах. В кустах таился мрак ночи, а в низинах собирался туман. Будет странно, если я приду слишком поздно, так что надо спешить. Вообще, у парня был артефакт для связи с родными. Такие все используют в этом мире. Но Александр забыл его дома, что было для меня минусом. Такие артефакты несут в себе информацию. Я мог бы получить много данных, будь он в кармане. А так, продолжаю насиловать память, пытаясь выработать модель поведения, что продня не заметила перемен. Начались знакомые места. Тело шло само, мне больше не приходилось напрягаться, планируя каждый шаг. Тропинка стала шире, кусты реже. Еще немного и выйду к большой дороге, а там уж рукой подать. Я вдохнул полной грудью сырой запах вечернего леса, и в тот же момент услышал странный вой в стороне. Похоже, какое-то лесное животное попало в беду. Я остановился и задумался, но любопытство взяло верх. Немного подумал, кивнул своим мыслям и свернул в сторону. Интересно, что там случилось. Пробрался через кусты, раздвигая темные ветки. И вот, передо мной оказался волчонок-подросток, лапа которого была зажата в капкан. Худой серый щенок с жалобным взглядом и смешно прижатыми ушами, тщетно пытался вырваться из капкана, испытывая из-за этого еще большую боль. Это животное, чем-то похоже на меня, тоже попало в ловушку, и ему некому помочь. Он еще молод и не заслуживает такой судьбы. Детенышей положено отпускать, согласно охотничьим правилам, но в этом мире могут не соблюдать такой принцип. «Что скулишь?» — сказал я, смотря на волка. «Тебя разве не учили смотреть под ноги, точнее под лапы, когда гуляешь?» «У-у-у-у!» — провыл волчонок, прижимая уши и жалобно смотря на меня. «Ладно, знаю, со всеми бывает. Сейчас мы сделаем так. Я помогу тебе выбраться, а ты не будешь дергаться и пытаться меня укусить». «Идет?» — сказал зверю так, будто он понимает мой язык. «У-у-у-у!» — проскулил несчастный, кивая вытянутой мордой на окровавленную лапу, где уже была содрана кожа. «Вот и хорошо, постой смирно», — пояснил волчонку, встал на одно колено и принялся возиться с капканом. Память Александра подсказывала, как называется эта ловушка, а вот как ее открывать я, точнее он, не знал. Скорее всего, есть какая-то штука, которую нужно нажать или потянуть, но в вечернем полумраке я не могу ее разглядеть, а новая магия не дает возможности усиливать органы чувств, точнее, возможность-то есть, но я не знаю, как ее применить, потому что впервые сталкиваюсь с такой энергией. Придется провести недели, если не месяцы, медитации и тренировок, чтобы с сегодняшними возможностями во всем разобраться. Пока просто чешу голову, думая, как поступить. Волчонок начинает скулить и вертеться, намекая, что я слишком медлю. Пытаюсь дергать одну штуковину и тянуть за другую. Нет, все не то. Конструкция вроде простая, но разобраться с ней здесь и сейчас не выходит. Ну хватит выть, потерпи. Бросаю животному и пускаю в указательный палец немного энергии. Палец становится черно-синим и едва мерцает. Да, не хватало еще разрушить капкан вместе с лапой зверька. Но другого выхода нет. Стараюсь сосредоточиться и пустить минимальное количество маны в стальную ловушку. Так, немного, еще чуть-чуть. Нужно просто ослабить железные челюсти и не больше. Едва касаюсь пальцем ржавого металла, как все идет не по плану. Взрыв, точнее резкий хлопок. Капкан разваливается на куски, те летят в разные стороны с землей и гнилыми листьями. Волчонок тоже куда-то отлетает, издав громкий визг. Вот и помог животному, называется, с досадой бросил я, поднимаясь с колена и разглядывая свой палец, который стал нормальным. Рядом раздается частое дыхание и задорное ворчание зверя. Поворачиваю голову и вижу волчонка, который выбрался из кустов, его просто отбросило в сторону. Зверь оказался цел, не считая повреждения лапы после капкана. «Извини, пришлось сделать из тебя подопытного кролика, несмотря на то, что ты волк», – пожал я плечами. Животное завиляло хвостом и навострило уши, глядя на меня с благодарностью. «Ну иди, давай, чего стоишь, не в усадьбу же тебя брать, в самом деле», – сказал напоследок волчонку. Зверенок задорно гавкнул, словно домашний пес, вильнул хвостом и скрылся в лесной чаще. «Ну вот, доброе дело сделал. Не люблю, когда страдают животные. Они не плетут заговоры и интриги в отличие от людей. Просто живут, как задумала природа и все. Даже иномирные твари достойны пощады, если не представляют угрозы. Но таких почти не бывает. Монстров приходится убивать, ведь они сметают на пути все живое. А с простыми хищниками все по-другому. У волка нет выбора, в отличие от тех же учеников. Он убивает, потому что должен поесть, а меня предали явно не из-за сильного голода. Впрочем, это уже и не важно. Резко ускорил шаг, понимая, что задержался. Надо вернуться засветло, чтоб не дать повод родне в очередной раз ко мне пристать. Наследник рода Ростовых, Дмитрий, тренировался на спортивной площадке под открытым небом. Он не спеша прокачивал мышцы, делал упражнения для растяжки и отрабатывал удары на специальных мешках. 19-летний парень был сильным и имел стабильный магический дар. Он являлся главным наследником рода Ростовых и мог не думать о своей дальнейшей судьбе. Обычно, такие парни вырастают в успешных дворян, перед которыми все дороги открыты, и у которых почти нет врагов. Зато есть союзники, тянущиеся к их силе. Только Дмитрий не мог успокоиться. Раз за разом ему не давала покоя мысль, что его все же задвинули на второй план, чего он не любил. Собственная мать предпочитала возиться со слабосилком, а про него навсегда забывала. Но это еще не все. По мнению старшего брата, Александр был виновен кое в чем другом, о чем в семье Ростовых старались не говорить. Теперь мамы нет, ситуация полностью изменилась, и Дмитрий только сильнее возненавидел брата. В некоторых родах были случаи, когда мелкие слабосилки поздно отрывали магию, зато потом начинали быстро усиливаться и затмевали собой старших братьев. К тому же, Александр слишком строптивый, он не хочет принимать свою участь, вечно лезет куда не просит, любит оговариваться и давать сдачи. Ничего, скоро этот слабак перестанет мешаться, скорее всего уже перестал. Только почему нет отчета о действиях? Давно пора было дать весь расклад, чтобы Дмитрий приступил к другой части плана. «Научись уже пользоваться телефоном, жирный алкаш», – прошипел Дмитрий Ростов, стирая с лба капли пота и замахиваясь смартфоном, будто хотел его выбросить. «Уже пора вызывать полицию, с лекарями договорить отцу, что слабосилок нарвался. Он провоцирует толпу пьяных браконьеров, та его жестоко лупит. Терпение отца переполнено, и брата отсылают подальше, туда, откуда тот уже не вернется. Отличный план, только я доверил его тупому Игнату. Пожалел денег, а теперь дергаюсь, понапрасну», — подумал Дмитрий, садясь на скамейку и рассматривая спортивные снаряды, с которыми только что занимался. Никакого братоубийства, просто нейтрализация наглого слабака. Дмитрий считал, что вообще помогает бессилку. Если тот нарвется на одаренного, может вообще умереть, а так получит по роже и будет отправлен в место, где о нем позаботиться. Это вполне гуманно. Раньше слабых наследников попросту убивали, чтобы не подрывать силу рода и репутацию патриарха. «Я не убийца, так надо», – пробубнил под нос Дмитрий и стал копаться в телефоне, проклиная жирного недоумка. Солнце почти что скрылось. Парень почувствовал неладное и понял, что нельзя сидеть сложа руки. Что если Александр сбежал и теперь скитается в лесной чаще, а Игнат боится брать трубку, чтобы не признавать свой провал, хотя это не самое страшное. Куда хуже проклятая неизвестность. Надо что-то решать, пока полностью не извелся. Дмитрий хотел встать с лавки и заняться решением вопросов, но со стороны главных ворот послышался лай собак, стук открывающейся калитки и болтовня слуги. Кажется, кто-то пришел. Неужели у Игната хватило наглости завалиться прямо в усадьбу? Несмотря на слабость, новое тело было довольно быстрым. Я легко добрался до дома, успев обогнать летнюю ночь. Не успел подойти к воротам, как громко залаяли псы. Ко мне вышел седой слуга, посмотрел как-то странно и произнес: «Доброго вечерочка, Александр Николаевич, у вас что-то случилось?» Прежний хозяин тела часто попадал в передряги, не желая мириться со своей слабостью. Он был не тем, кто просто сидит в тени, а тем, кто пытается выйти оттуда. Это многим не нравилось, и парень часто дрался со сверстниками, что оканчивалось для него не слишком успешно. «Нет, Антип, все отлично. Просто много бегал и потерял счет времени», — сказал максимально просто, стараясь себя не выдать. «Простите, господин, я Архип», — сказал слуга, немного смутившись. «Я так и сказал. Просто пробежка, сам понимаешь. Язык от усталости заплетается», — простодушно улыбнулся в ответ и направился в сад. Хотелось тихо пробраться в комнату, где лежит артефакт информации и стоит машина с подключением к интербреду, или как там его. Посидеть бы пару часов в одиночестве, да получше узнать этот мир, а потом уже все остальное. Живот предательски заурчал, давая понять, что моим планам не суждено сбыться. Нужно срочно поесть. Я не ел с прошлой жизни, и это не пустые слова. Немного пораскинул мозгами и понял, что можно пробраться на кухню. Александр часто так делал, ел в одиночестве рядом со слугами, чтоб не видеть отца и старшего брата, которые его доставали. Род Александра не бедный, до настоящего могущества далеко, но на обустройство усадьбы хватает. Сад неплохо ухожен, в нем стоят беседки и лавочки. Фасад трехэтажного особняка отделан камнем. Рядом с главным строением аккуратные хозяйственные постройки для техники и инструментов. ХММ, красивая садовая статуя. У меня стояли похожие, только из золота. Я залюбовался мраморной девушкой с голой грудью, несущей на плече кувшин с тонким горлом. Внезапно из-за кустов кто-то вышел. Парень чуть старше меня, заметно шире в плечах, с хорошо развитыми, но не перекачанными, мускулами. Одет в спортивную форму, взгляд высокомерный и наглый. Все ясно, это старший брат Дмитрий. Сейчас попробует как-то задеть. Парень прищурился, рассматривая меня, будто что-то искал на теле. Потом хмыкнул и упер руки в бока, показывая свое превосходство. «Значит, все же вернулся», — промычал он, разговаривая будто бы сам с собой. «А разве не должен был?» — ответил, подняв бровь. «Что, опять оговариваешься со старшим наследником? Только и знаешь, что шататься по кустам, как бродяга», — высокомерно бросил Дмитрий, стараясь меня подавить. Судя по его реакции и словам, многое встает на места. «Кажется, я знаю, кто натравил тех придурков. Только братец мог нанять таких олухов, больше некому. Больше не повторится. Отныне буду тренироваться здесь, на спортивной площадке», — усмехнулся я в ответ. «Спасибо памяти Александра, она подсказала мне насчет этого. Плюс дала понять, что Дмитрий выжил с площадки для тренировок младшего брата еще год назад».